«Зачем?» – раздались голоса студентов, небезосновательно подозревающих какую-то подлость с моей стороны. «Все просто, надо определиться, кто пойдет со мной к Серафиму Эдиктовичу, а кто останется наводить порядок», – ехидно улыбнулась я. «Стоит ли говорить, что радости на лицах не увидела? Ну да это не важно. Тем более, что они сами виноваты, кто хотел, тот, как Лика, Стасин и еще несколько детей, принесли рефераты по тайнам академии. Я прониклась и решила наградить всех авторов работ. Во-первых, потому что их оказалось всего шестеро, а во-вторых, потому что у меня было прекрасное настроение и портить его не хотелось. Для оставшихся провели жеребьевку, максимально честную. Хотя парни предлагали отправить на уборку только девочек. Видите ли, для них это естественно и привычно. Но я была неподкупна. Правда, признаюсь, пару раз схитрила, отправив двух девчонок на уборку. Одной была та самая, что восседала на скамье с видом королевы и во всеуслышание заявляла, что быть фавориткой не зазорно, а второй оказалась соседкой Яны. Наверное, я не права, нельзя относиться к студентам предвзято, но обостренное чувство справедливости со мной не соглашалось. Ключи от подвала мы раздобыли. Правда, мне это стоило немалых усилий и множества потраченных нервных клеток. Серафим Диктович оказался не только старым воякой, но и ветераном. Не дед, а кремень. Если бы за моей спиной не стояли ребята, я бы сдалась или побежала жаловаться Вениамину Савельевичу. Но мне пришлось лично отстаивать свое право, дабы не уронить собственный авторитет в глазах юных товарищей по несчастью. Так что каких-то жалких полчаса споров, угроз, убеждений, лести, и ключ от подвала был у меня в руках. Открывали подвал с опаской, Серафим Диктович успел всех замучить обещаниями всевозможных кар, если что-нибудь сломаем или украдем. Сопляки, вам не понять, что это достояние истории. Пришли за мебелью. Да один стол из моей коллекции стоит дороже, чем особняк нашего ректора, спорил интендант с мальчишками. Серафим Диктович, наверное, вы хотели сказать коллекции академии. Ехидно оглянулась я на старика. Или вы уже достояние государства считаете своей собственностью? Думайте, что хотите, Маргарита Васильевна, нахмурился интендант. Но я буду следить за вами и вашими сопляками. Вы у меня даже монетки неучтенной не вынесете. Серафим Диктович, следите за словами, скривилась я. Вас, между прочим, никто не оскорблял, а я выполняю прямое распоряжение ректора, так что все претензии к нему и руководству академии, которое решило сэкономить. Дверь распахнулась, автоматически загорелся свет в подвале, и я на мгновение замерла, забыв, что еще хотела сказать противному интенданту. Потому что посмотреть тут имелось на что. Если кто-то хоть раз бывал в антикварном магазине, поймет мою легкую растерянность. Я думала найти старую мебель, причем складируемую как попало и, скорее всего, сломанную, но мои ожидания не оправдались. Подвал больше напоминал зал музея. Нет, вдоль стен мебель была достаточно плотно составлена и прикрыта тканью от пыли, а вот центральный ансамбль просто радовал глаз. Похоже, интендант организовал для себя уютное местечко. «Ух ты!» – воскликнул какой-то парень из группы радованно, заглядывая в подвал поверх моего плеча. «Так получилось, что со многими я еще не успела познакомиться лично, но в ближайшем будущем собиралась исправить этот недочет. А можно нам вон то кресло?» «Нет. И даже руками не смейте трогать гарнитур Вариса Завоевателя», — взвизгнул интендант и попытался закрыть дверь у меня перед носом. Но парней было больше, и они смогли оттеснить старика, потерявшего контроль над своими эмоциями. «Маргарита Васильевна, уберите своих малолетних мародеров, иначе я за себя не отвечаю. Серафим Диктович, прекратите паниковать, это вам не к лицу», — отмахнулась от интенданта. «Никто ваш гарнитур не тронет, он же неподъемный. Наверняка его сюда магией спускали или с помощью десятка грузчиков. И прекратите оскорблять моих студентов, а то я быстро найду возможность отправить вас на заслуженный отдых. Надеюсь, вы уже успели убедиться, что я слов на ветер не бросаю». В ответ я была удостоена презрительного взгляда и тихого бурчания на тему: «Куда катится мир, если всякие лярвы вьют из честных и порядочных мужчин веревки, а неблагодарная молодежь не проявляет ни капли уважения к старшим? В общем, все как обычно, будто не было переноса в параллельный мир». «Так, слушаем меня», — обратилась к своим помощникам, игнорируя интенданта. «Ходим осторожно, особенно вдоль стен, не хватало еще, чтобы кого-нибудь задавило. По одному никуда не лезем, а если что-то понравилось внизу, зовите остальных, будем смотреть и решать, есть смысл доставать или нет. Напоминаю, мы выбираем мебель для наших кают-компаний. Не надо зацикливаться на столах и стульях, надо подобрать что-то более комфортное и домашнее. Кресло, диван, тахту, а еще можно взять пару-тройку ваз и прочие украшения. В общем, я верю, что вы уже не дети и понимаете всю опасность, которая может вам грозить, если пренебречь простейшими правилами. Так что, не бегать, не толкаться, не кидаться друг в друга магией или какими-либо предметами, девушкам тяжести не поднимать, парням не переоценивать собственные силы и возможности. Вопросы? Нет. Хорошо, тогда вперед. Я с улыбкой наблюдала, с каким азартом устремились ребята и девчонки в подвал. Они даже не возмущались моими нотациями, только слегка кривились, когда я произносила речь. Не то чтобы я нудная, просто иногда о таких простых вещах, как собственная безопасность, надо напоминать. И не только подросткам, но и взрослым людям. То есть будь на месте моих помощников какие-нибудь умудренные опытом дяденьки и тетеньки, я и тогда сделала бы акцент на правилах поведения. Серафим Диктович устремился следом за детьми, чтобы неустанно ворчать и требовать положить на место ту или иную вещь. Я тоже спустилась вниз, но решила начать осмотр с того самого гарнитура, который так берег интендант. Мебель действительно была красивая, но очень громоздкая. Такую хорошо ставить в собственном замке, чтобы потом лет 200 не двигать. В древесных породах я не разбираюсь, максимум могла понять, что древесина твердая и явно устойчивая к разного рода повреждениям. Я даже попробовала поковырять ее какой-то металлической штукой, напоминающей скрутившегося в странной позе дракона. Проделала это так, чтобы не видел интендант, но никакого эффекта не достигла, старинное дерево оказалось крепче. Или у них какой-то зачарованный лак, не знаю. Но маленькую статуэтку неведомой зверушки из рук не выпустила. Вряд ли бронзовая вещица была дорогой или редкой, ничего примечательного я в ней не увидела, к тому же она стояла на полке шкафчика. Никто ее не прятал, но я все равно решила спросить у интенданта, вдруг это его личная статуэтка. Это Серафим Диктович даже не взял вещи из моих рук. Пресс для бумаг. Во времена моей юности их продавалось множество. Наверное, какой-то студент забыл. Если хотите, можете оставить себе. Почему вы думаете, что студент? Спросила я, по мне статуэтка была хоть и странной, но вполне симпатичной. Еще бы понять, что это за зверь. Дракон. Сомнительно, но похоже. Нелепая и дешевая, хмыкнул вредный дядька и отвернулся от меня, потому что кто-то из моих подопечных нашел что-то интересное. Маргарита Васильевна. Прибежали девчонки, совершенно забывшие о правилах поведения, и начали наперебой рассказывать, какие миленькие диванчик и тахту они отыскали. А еще жаловались на мальчишек, которые увлеклись раскапыванием какого-то необычного стола для игр. Я им предложила пока искать предметы помельче и потихоньку переносить их к выходу, а диван парни вытащит после своего стола. Думала, стол, который нашли мальчишки, напоминает бильярдный или, в крайнем случае, теннисный, но все оказалось намного экзотичнее. Стол походил на географическую карту какого-то мира в миниатюре, причем она была не плоская, а с эффектом 3D. На ней присутствовали континенты, горы, моря, реки, долины и даже леса, Проработка деталей поражала. «Вот же ж!» — воскликнул один из парней, ползая где-то под столом. «Заряда совсем не осталось, но другого я и не ожидал, а вот то, что нет аватаров, плохо. Чем попало, их не заменишь. Радован, что у вас тут за суета». Подошла я к принцу. «Это произошло не потому, что я его выделяла среди сверстников, а потому что он стоял в стороне и молча наблюдал за происходящим. Хотят запустить игру. Глупцы, без магии и аватаров не стоит даже пытаться», — вскинул нос Радован. «Аватары — это фигурки. И как в эту игру играть? Не вижу специального поля, чтобы двигать аватаров. Вручную двигать не надо, для этого есть магия. А нужно развивать свою территорию, можно заключать договоры сотрудничества с соседями или, наоборот, воевать с ними. Одну партию можно играть месяцами», — поделился со мной информацией принц. «Я же решила не мешать мальчишкам, потому что самой было интересно взглянуть на местную разновидность стратегии. А это может быть аватаром». Показала Радовану бронзовую статуэтку. «Не знаю, по размеру подходит, но таких странных драконов я еще не видел», — пожал плечами принц. «Если зарядить стол, будет понятно, аватарки от близкой магии начинают слегка светиться. Странно, мы же маги, почему эта штука не светится, когда я держу ее в руках? Не знаю, это надо у преподов спрашивать, мы еще такого не изучали». Я кивнула, признавая его правоту, и пошла в дальний угол, где еще никто не побывал, и ткань на мебели имела первозданно запыленный вид. В конце концов, должно же и мне повезти, не зря же я сегодня покинула уютную постельку и нежные объятия Мстислава. Я потихоньку продвигалась между мебелью, то и дело заглядывая под ткань и отходя все дальше и дальше от своих спутников. Где-то там раздавался голос Серафима Эдиктовича. Он был категорически против того, чтобы парни забирали игру. Мотивировал это тем, что они пришли в академию учиться, а не развлекаться. Стасин доказывал интенданту, приводя статистику и выводы ученых, что человеческий мозг не только должен отдыхать во сне, но и отвлекаться на что-то приятное. Иначе можно сойти с ума, что среди магов отнюдь не редкость. Я краем уха слушала логические выкладки заумного Стасина, и мне было даже немного жаль престарелого Серафима Эдиктовича, который наверняка не понимал и половины слов. Так я добралась до стены и собиралась возвращаться назад, не найдя ничего стоящего, когда совершенно случайно мой взгляд упал на фигурку в руке. Она мягко светилась. Возможно, она и раньше излучала свет, но... Только когда я отошла в сторону от ярко освещенного пространства, это стало заметно. Но я все равно решила проверить слова Радована и стала двигаться вдоль стены дальше, наблюдая, увеличивается сияние или нет. Где-то приходилось протискиваться, где-то обходить завалы, но я нашла место, рядом с которым мой бронзовый дракончик светился ярче всего. Вот только рано радовалась. На вид стена казалась обычной и ничем не отличалась от других. Даже на ощупь это был камень. Хаем, а может, я не там щупаю. Полезла на гору мебели рядом, напрочь забыв обо всем, и была вознаграждена за свое любопытство. Стоило только приблизить руку с дракончиком к стене, и она словно подернулась рябью. Я осторожно попробовала просунуть статуэтку сквозь стену, и мне это удалось. Сердце наполнилось какой-то детской радостью и предвкушением того, как я стану рассказывать всем о моем открытии. Захотелось тут же побежать и поделиться такой важной находкой, и плевать, если в стене ничего не найдется, главное, сам факт таинственности. Но сделать я ничего не успела, резкий толчок в спину отправил меня сквозь эту самую стену. Последовали мое короткое ах, вспышка боли и темнота. Глава 16. Темнота. Подо мной камень, пыль, какой-то мусор, где это я? Упала в какую-нибудь нишу. Нет, меня же кто-то толкнул. Вот только в том касании не ощущалось руки или чего-то материального. Шевелиться было страшно, а вдруг у меня что-то сломано. Но все же руку к лицу поднесла, во-первых, чтобы проверить, действительно ли так темно или это я ослепла, во-вторых, чтобы убедиться, что все цело. А то вдруг у меня шок и поэтому ничего не болит. Хотя нет, с выводами я поторопилась, стоило чуть двинуться, и голову пронзила боль, а правую сторону тела заколола, как если бы я ее отлежала. Проведя тактильный осмотр, пришла к выводу, что мне повезло. Упала я не лицом вниз, как должна была, а на бок. Поэтому ушибла только правое бедро, плечо и приложилась головой о каменный пол. А судя по шишке и замерзшему телу, я еще и сознание на некоторое время потеряла. Да я просто красотка. Детям лекцию прочла, а сама, как дура, попалась в чью-то ловушку. Даже интересно, кого успела настолько взбесить, что он решился на такой серьезный шаг. Ведь это не подпиленная лестница в библиотеке, а нападение мага на человека, который не прошел курс начального обучения. Все же какие-то знания в академии мне успели дать, я всегда слушала внимательно, когда речь заходила о законах, касающихся магов. И первый из них гласил, что применять магию против необученных, латентных магов и людей без дара категорически запрещено. Исключения, конечно, были, но вряд ли мой несостоявшийся убийца сможет доказать, что я угрожала его жизни. В стороне раздался шорох, я вздрогнула и начала напряженно вслушиваться, раз уж разглядеть окружающее пространство не получалось. Черт, ну почему так темно? Шорох раздался ближе, и я наконец-то поняла, что по-прежнему лежу и не пытаюсь подняться. О, кажется, удар по голове не прошел бесследно, налицо заторможенность реакции. Оперлась рукой об пол и попыталась сесть, уговаривая себя не паниковать. Мне это почти удалось, но тут раздался писк, и какая-то тварь нагло пробежалась по руке. А мой визг эхом отразился от стены и полетел дальше, пугая не только меня, но и всю живность в округе. Где-то вдалеке послышался не то вой, не то отголосок моего крика. Страшно стало до жути. Я резко захлопнула рот для надежности и еще и прикрыла его ладонью. Прислушалась, с замиранием сердца ожидая повторного воя или еще чего-нибудь столь же ужасного. Тишина порадовала, вырвав у меня вздох облегчения. Осталось только справиться с паникой и трясущимися поджилками. Еще бы вспомнить, как вскочила на ноги. Что мы имеем? Попробовала рассуждать вслух, но быстро поняла, что в темноте и пустоте звук собственного голоса тоже пугает. Пришлось мысленно перечислять плюсы своего практически безнадежного положения. Во-первых, судя по тому, как резво я вскочила, по отсутствию боли и головокружения, серьезных травм у меня нет. Во-вторых, потайной ход, если верить эху, явно не маленький. Правда, не уверена, что это плюс. Хотя если есть вход, то найдется и выход. И, в-третьих, чуть в стороне мягко светился мой дракон. Свет от вещицы исходил тусклый, но я была рада и этому. Кинулась к статуэтке, споткнулась о какую-то рухлядь и чуть не упала. Стоп. Берем себя в руки и начинаем поступать как положено взрослой и разумной женщине. За дракончиком я уже наклонялась осторожно, и правильно сделала, потому что из-за недостатка освещения чуть глаз себе не выколола ножкой сломанного стула. Интересно, он здесь всегда был, или кто-то развлекался и кидал через странный портал предметы? Поломанную мебель, например. Подняла фигурку и принялась ее пристально рассматривать. Она как будто стала больше. Или это обман зрения? Впрочем, неважно. В моих руках дракончик засветился чуть ярче, распространяя свои лучи на метр или полтора вокруг меня. Маленькая, но радость. Как оказалось, темноты я все-таки боюсь. Или замкнутого пространства. Сердце ухнуло куда-то в пятки, а руки дрогнули, рискуя выронить единственную драгоценность. Без паники, шепотом произнесла я, переводя дыхание. Меня обязательно хватится. Тем более, что вечером придет Мстислав, а в него я верю. Можно было бы сесть, сложить ручки и ждать своего спасителя, но неизвестность и ожидание угнетали намного сильнее, чем хотя бы какая-то видимость действий. Не говорю о том, что Мстиславу меня еще надо найти, а неизвестный преступник точно знает, куда меня закинул. Что, если он явится, чтобы меня добить? Умирать я в ближайшие лет 50 не хотела, тем более что в личной жизни наметились приятные перемены, а как защититься от неизвестного мага, я не знала. Все эти размышления подталкивали к одному единственному решению – нужно составить план действий. Первым делом требовалось обследовать помещение и запастить каким-нибудь оружием. Да хотя бы той самой ножкой от стула, что так нагло посягала на мой глаз. Пригодится, чтобы отбиваться от крыс или от той сволочи, которая толкнула меня сюда. Еще бы знать, кто это был. Неужели преступник затесался среди моих студентов? Сомнительно, вряд ли начинающий маг смог бы так ювелирно применить магию, чтобы никто не заметил. Интендант. Он, конечно, зол на меня, но вряд ли стал бы бить в спину. Каким бы вредным ни был Серафим Эдиктович, имелось в нем достоинство и чуток благородства. Такие, как он, накричат, наговорят гадости в лицо, но не станут бить из-под тишка. Вторым в моем плане значилась проверка хотя бы одного коридора или соседней комнаты. А вдруг буквально в 10 шагах находится выход? Сомнительно, но глупо сидеть и ждать спасателей, не попытавшись помочь себе самостоятельно. А жизненный опыт пессимистично напоминал о том, что можно вообще никого не дождаться. Ведь меня могло закинуть в другую страну или в другой мир. Сердце от этих мыслей тоскливо сжалось, и как-то очень сильно захотелось прижаться к одному язвительному черному властелину. Будет ли он обо мне вспоминать, если со мной что-то случится? А может, поспешит очаровать Абель или другую молодую профурсетку? Я постаралась избавиться от ревнивых мыслей и заняться делом. Ножку отломала, комнатку по всему периметру обошла, она оказалась небольшой, с единственным выходом. Я внимательно следила за своей статуэткой, надеясь, что она засветится ярче и укажет мне путь обратно. Но этого не произошло, и пришлось мне сделать осторожный шажок в коридор. В лабиринтах я не бывала, но знала о том, что надо держаться какой-то одной стороны, чтобы не заблудиться. Правда, это знание не спешило принести пользу, потому что коридор не разветвлялся и, похоже, никуда не сворачивал. Шла я медленно, вздрагивая от каждого шороха и напряженно сжимая палку в правой руке, а дракончика в левой. Предусмотрительно махала ножкой стула перед собой, чтобы не вляпаться носом в паутину. Мне хватило одного раза. Не понимаю, на что надеются пауки. Каких насекомых они могут тут ловить? Друг друга, что ли? Так в размышлениях незаметно для себя завернула за поворот, нежданно-негаданно появившийся передо мной, и чуть не столкнулась с двумя фигурами, мерцающими призрачным светом. Сердце ёкнуло и пустилось вскачь, холодок ужаса пробежал по спине, а ноги, как назло, приросли к полу. Кто это? Прошелестела одна призрачная сущность, излучая завидное для трупа любопытство. Я сглотнула, сильнее сжала ножку от стула, молясь, чтобы та оказалась осиновой. Или осина только на вампиров действует. Плевать, живой я им не дамся. Сижу за решеткой в темнице сырой. Прости, классик, но твои стихи как ничто другое подходят к моей ситуации. Только, наверное, надо внести ясность. Мои зомби оказались очень даже живыми мужиками, вдобавок еще и магами соседней державы. Шпионы, одним словом. Судя по их разговорам, которые мне удалось подслушать, прикидываясь бессознательным телом, ждали они не меня. Так что были очень удивлены, встретив мою скромную персону. Правда, несмотря на все свое любопытство, эти идиоты меня ни о чем не спросили, а просто вырубили какой-то штукой, по действию сравнимой с электрошокером. Почему идиоты? Так им же потом пришлось меня нести. Ох и ругались они между собой из-за этого. А что я? Мне было тоже не сладко, полный паралич тела, жутко страшная и неприятная вещь, а еще и болезненная. Вроде тело чувствуешь, а контролировать не можешь, любая попытка двинуться вызывает болезненные вспышки в мозгу, и не застонать, не позвать на помощь. Меня будто заперли в собственном сознании. Я все слышала и видела, но даже глаза закрыть не могла. В каморке, куда меня принесли и где было практически светло из-за настольной лампы, один из моих похитителей сказал другому: «Закрой ей глаза, этот стеклянный взгляд меня пугает. Думаешь, она на тебя смотрит?» Усмехнулся второй, мужик средних лет и такой же непримечательной внешности, как и первый. Потом скинул с себя мерцающий призрачным светом плащ, остался в обычной одежде. После молнии даже крепкие мужики в сознание часа через два начинают приходить. А тут баба. Как она вообще оказалась в лабиринте? Думаю, надо проверить сообщение от Вьюги, что-то мне подсказывает, что это ее подарочек, скривился первый и все же закрыл мне глаза. Впрочем, я была ему за это даже благодарна, из-за невозможности моргать роговица недостаточно увлажнялась и в глазах появилось ощущение песка. Я решила не забивать себе голову вопросами, почему не потеряла сознание, и попытаться как можно больше узнать о шпионах сопредельной державы. Вот что им понадобилось в нашей академии. Нет бы за Эдуардом следили или какие-нибудь алхимические секреты выведывали. А во, да к нам попала важная пташка, — воскликнул второй шпион. Ты только послушай, что о ней пишет Вьюга. Самойлова Маргарита Васильевна, переселенка, любовница короля, с подозрениями на владение ментальной магией. Правильно сделал, что молнией в эту бабу запустил, а то валяться бы нам с амнезией в катакомбах. А я тебе что говорил? Чуйка у меня, — многозначительно и с гордостью произнес первый похититель. Вот только он врал, нагло и бессовестно. Он попросту запаниковал в коридоре. Это еще хорошо, что у него в руках был этот парализатор, а не что-нибудь помощнее. А то лежать бы моему телу в коридорчике бездыханным. Нет, я, конечно, и тогда не сдалась бы и обязательно испортила жизнь своим убийцам, взяла бы пример с леди Эдиль, но это уже было бы не то. И вообще, у меня только жизнь налаживаться стала, а тут эти недоделанные шпионы. Вот что им надо. Как бы это узнать? Где эта долбаная магия, когда она так нужна? Раз мозг работает, стоит попытаться им внушить, чтобы они меня отпустили или хотя бы все рассказали. Мысль хорошая, но я еще с эмоциями не освоилась, а тут такой пласт неизученного. Даже жалко, что не успела позаниматься с Эдуардом. Так что лежать мне тут мертвым грузом, этаким памятником собственной глупости и недальновидности. Сволочи, ну хоть информацией поделитесь, я же сдохну от любопытства. Хотелось закричать, может даже броситься в драку, только бы вновь почувствовать свое тело, насладиться всей полнотой жизни. Но я была все так же парализована, а изо рта не вырвалось ни писка. Обидно. Знаешь, Льен, я вот думаю, а за каким демоном мы тут торчим? Ни с того ни с сего произнес шпион номер один. За три неполных года я жену и детей два раза видел. Они свято уверены, что папа у них герой и спасает мир от монстров ничейных земель. А мы сидим в этих затхлых катакомбах и переправляем донесения более удачливых коллег на родину. И что в итоге? Им награды и премии, а мы все так же прозябаем в подземельях. Да лучше бы я действительно уничтожал монстров, там год за три идет и зарплата побольше нашей. А если без нытья? С холодной насмешкой спросил номер два, он же Льен. Да не делай ты такое оскорбленное лицо, мы с тобой не один год друг друга знаем. Если появилась дельная мысль, скажи, только без всей этой воды и соплей о тяжелой жизни. Будто я не знаю, где ты выходные проводишь. Ментальный маг — редкость. А чтобы женщина, так это вообще на вес золота. Почему бы не вернуть королю его любовницу за очень крупное вознаграждение? Мысль была неплоха, и я бы ее даже поддержала, если бы могла говорить. Быть в должниках у Эдуарда мне совершенно не хотелось, но лучше он, чем неизвестность. К тому же не факт, что наш монарх ради меня раскошелится. Зато того времени, что эти товарищи из сопредельной державы потратят на торг, Мстиславу хватит на мое спасение. Готов продать родину. Не ожидал я от тебя такого, — все так же с насмешкой проговорил Льен. Причем тут родина? — раздраженно ответил первый, явно жалея о своих словах. Я же не предлагаю продать ее секреты. Это женщина, переселенка, так что тайн Лири она не знает. Значит, мы всего лишь соединим два любящих сердца, а в благодарность получим кругленькую сумму. Красиво говоришь, и цель подобрал благородную, вот только за связь с врагом нас по головке не погладит, хмыкнул Льен, и каморка постепенно стала заполняться табачным дымом. Вот те раз, впервые в этом мире попался курящий человек. Я думала, что здесь этой вредной привычки нет. А ты ведь хочешь с деньгами пожить в свое удовольствие, не так ли? И что ты предлагаешь? Даром отдать наш приз родине? Зло спросил шпион. Я даже не знала, обижаться мне или нет на такое хамское отношение. Потом решила, что меня не каждый день называют призом, и стала спокойно слушать дальше, тем более что ничего другого мне не оставалось. Ну, есть вариант продать ее нашему ментальному магу. Соединим два одиноких сердца, хохотнул Льен. А с учетом того, что передача дара детям напрямую зависит от способности обоих родителей, мы еще и увеличим популяцию ментальных магов. Да нас государство за это наградит. Где его взять, мага? Их же прячут с детства. А ведь я одного знаю, задумчиво перебил первого Льен. Гад редкостный, но баба его любит. Хотя чему тут удивляться с его возможностями? Может, в самом деле черкануть ему письмецо, вдруг он уже созрел для обзаведения потомством? И как ты собираешься преподнести ему эту новость? Язвительно спросил подельник. Друг, я тут случайно прогуливался по катакомбам Лири, и не представляешь, кого встретил. Бабу-менталистку. Не первой свежести, но в целом еще ого-го. Тебе, случайно, не нужна, недорого отдам. Можно и так, только без упоминания места встречи, и цена будет очень недешевая. Вот сколько бы ты ни пожалел, если бы был последним в роду без надежды на его продолжение. Это если бы латентные магички перевелись, хмыкнул противный тип, обозвавший меня бабой не первой свежести. Но ничего, скоро паралич пройдет, и я ему покажу ху из ху. Да, что-то у него с ними ничего не получается, так бывает, когда ментальный дар основной. Не слишком ли ты много знаешь о менталах? В голосе шпиона, которому до сих пор удавалось сохранить инкогнито, проскользнули нотки подозрения. И вообще, она нас видела и сможет кому-нибудь разболтать. Не расскажет мой знакомый хороший знаток своего дела. Уверен, ему самому не нужны неприятности, и в скором времени мы окажемся свидетелями романтической любви. А может, просто сотрет ей память и спрячет в одном из своих поместий. Ты говоришь так, будто он уже согласился. Я не ты, я все довожу до конца. Так что поверь, он согласится. Уверенности в голосе Ильина было не занимать, я даже, грешным делом, подумала, а не о себе ли он говорил. Но потом отмела эту мысль, будь он хорошим ментальным магом, давно бы понял, что я в сознании и все слышу. Стало быть, этот неизвестный тип, которому меня хотят продать, или его друг, или родственник. Удивительно, но так же рассудил первый шпион. И это наш благородный Льен. Что же с тобой случилось, друг, если ты решил выманить деньги у родни? С легкой издевкой спросил напарник, небезосновательно подозревавший товарища в нечистоплотном замысле. И речь шла не о моей продаже неизвестному бабнику, а о том, что Льен не поделит деньги поровну. У родни? Нет. А вот у врага сам Бог велел, злорадно произнес Льен. Ладно, я пошел связываться с клиентом, а ты сторожи товар. И это, будет лучше, если ты ее просто запрешь в пустующей камере. А то кто знает, чему ее успели научить в академии. Только в одеяло не забудь завернуть, а то нам за больной товар не заплатит. Стой, а что мы скажем вьюге? Что с ее подарочком мы не встречались? Это с учетом того, что она выберется из этой передряги и найдет нас. Всегда считал ее неглупой бабой, но на этот раз она меня разочаровала. Ведь любовницу короля будут искать с особой тщательностью. Наше убежище вряд ли найдут, но осторожность все же не помешает. Глава 17. Со времени ухода Льина прошел, наверное, час. Мой второй тюремщик вел себя достаточно тихо, но вот его эмоции просто фонтанировали. В нем боролись жадность, предвкушение, подозрительность и страх. Он шуршал какими-то бумагами, что-то жег и бурчал себе под нос непонятные слова. Незнакомый язык. Откуда ему в этом мире взяться? Чуть ли не на первой лекции для переселенцев я узнала древнюю притчу о том, как Бог даровал людям единый язык, чтобы они могли понимать друг друга. Мне как человеку, пришедшему из мира, где по преданию Творец разделил людей, чтобы они не смогли достроить Вавилонскую башню, было очень интересно послушать обратную земную историю. В сказании упоминалось о защитниках, которые издревле сдерживали полчища монстров. У этих магов-воителей был разработан язык жестов, ему обучали во всех странах, чтобы маги могли понимать себе подобных, если столкнуться плечом к плечу на поле боя. Бог, видя это, проникся уважением к людям и подарил им единый язык. Причем сделал это так виртуозно, что даже книги всего мира за одну ночь перевелись на всеобщий язык. Так что у меня оставалось только два варианта трактовки событий. Либо мой охранник тоже переселенец, либо он бубнит какие-то заклинания. И если с первым вариантом все было более или менее понятно, то второй немного пугал. Вдруг это невзрачный тип, отец скольких-то там детей, готовит ловушку для моих спасителей. Если бы опасностям подвергались какие-то гипотетические люди, я бы не особо переживала, но одна мысль, что пострадать может Мстислав, заставляла меня сходить с ума. А если добавить к этому томительное ожидание и неизвестность, я вообще находилась на грани нервного срыва. Возможно, если бы чувствительность возвращалась быстрее, я меньше нервничала, а так разум заполошно искал выход из ситуации, мысленно устремляясь к единственному близкому человеку в этом мире. Как же мне хотелось совершить чудо, дозваться до Мстислава, связаться с ним телепатически и рассказать о том, что со мной произошло. Но, похоже, здесь магия. Это наука, а не волшебство. Ну или я, бездарный неуч, который не может пользоваться своим даром. Вот выберусь из этой передряги и начну учиться, обещаю. Кому я давала обещания, не знаю. Может, себе, а может, высшим силам. Это было не столь важно, главное, что подействовало. Я неожиданно для себя смогла пошевелить рукой. Казалось бы, только несколько секунд назад придумывала неминучие кары таинственному шпиону, как вдруг в самый разгар этого благородного занятия у меня резко зачесался нос, а я возьми его да почеши. Действовала на автомате, не думая и не зная о том, что шевелиться после парализации вредно, а точнее, больно. Непроизвольное мычание вырвалось без моего желания, но, судя по грохоту какого-то упавшего предмета, для трусливого шпиона это стало полной неожиданностью. Я открыла глаза и застала радующую душу картину, поднимающегося с пола мужика. Жаль, конечно, что ему сверху на голову не прилетело какой-нибудь полкой, но не все же сразу. Для начала падение со стула, тоже неплохо. Пить дашь, шпион недоделанный. Или дальше будешь на меня пялиться. Прохрипела я, любуясь растерянностью и бледностью мужика. Мне пришла в голову мысль примерить на себя роль великой магички и попробовать обманом уговорить этого типа сотрудничать. Думаешь, если будешь молчать, то я тебя не запомню или не узнаю? Зря. Я уже успела покопаться в твоей голове, так что мне не составит труда найти твою жену и поведать ей о твоих маленьких слабостях. Она-то, бедняжка, уверена, что вышла замуж за героя, который хранит ей верность в ничейных землях. Моя речь текла медленно, я еще не успела полностью оправиться от удара магии. Точнее, паралич только начал проходить, но я всем своим видом старалась показать, что полностью владею ситуацией. В общем, я блефовала. Но эмоциональное состояние мужика отслеживала, дабы успеть среагировать на малейшие его изменения. Кстати, упоминание жены шпиона не слишком задело. Конечно, для него это было неприятно, но не смертельно. А значит, следовало искать другой метод давления. «Ты сначала доживи до этого радостного момента», — гаденько ухмыльнулся тип и достал из кармана штуку, очень похожую на ту, которой вырубил меня в первый раз. Я прекрасно помнила, насколько болезненным это было, и повторения не хотела. Дернулась всем телом вперед, собираясь сделать глупость и ввязаться в драку за артефакт, но забыла про последствия молнии. Мой позвоночник, будто током, пронзила резкой болью, я вскрикнула, матерясь в душе и в сердцах, желая поделиться этими приятными ощущениями со шпионом. Мужик вдруг схватился за голову и закричал, а я от неожиданности замерла на своей то ли полке, то ли кушетке. «Ты!» — прохрипел шпион, прожигая меня испуганным и злым взглядом. Свой артефакт он обронил, но не торопился его поднять, а медленно пятился к двери. «Если ты еще раз влезешь мне в голову, я убью тебя, и плевать на планы Лина. А ты уверен, что успеешь это сделать до того, как я расплавлю твои мозги?» Со стоном приподнялась, чтобы видеть своего тюремщика. «Жаль, ты не сможешь полюбоваться, как они вытекают из твоих ушей. Не знаю, если бы мне кто-нибудь сказал подобное, я, наверное, рассмеялась бы, а этот тип струхнул окончательно и сбежал, не забыв запереть дверь снаружи. Даже ничего мне не сказал, не съязвил, не пригрозил. И это разведчик в тылу врага. Они же должны быть невозмутимыми и даже под угрозой смерти не имеют права показывать свой страх. Или я чего-то не понимаю, а может, не знаю, с чего я взяла, что они шпионы. Ведь мужики обсуждали свое незавидное положение связистов и то, как его улучшить с моей помощью. Кое-как смогла сесть, кряхтя и ругаясь сквозь зубы. Ощущения были непередаваемые. Тошнота, головокружение, простреливающие боли во всем теле и сухость во рту. В общем, я чувствовала себя столетней разбитой клячей. «Сволочи!» — шипела я, растирая левую ногу, которую свело судорогой. Злилась не столько на шпионов-идиотов, сколько на изобретателей молнии. Вот взять бы и в них запустить заряд артефакта, глядишь, тогда бы начали изобретать что-нибудь нужное и мирное. Взгляд сам собой цеплялся за окружающее пространство, вычленяя главное. Дверь одна, обита железом, окон нет, стены каменные. По всему выходило, что выбраться из темницы будет непросто. Кто-то сказал бы, невозможно, но я не сторонник столь резких заявлений. В жизни всегда есть место надежде и чуду. Комната явно предназначалась для того, чтобы в ней периодически ночевать или даже жить. Два топчана, один из которых я занимала, располагались вдоль стен, два стула, стол, а на нем вожделенный графин. Когда пробиралась к нему, надеялась, что там вода. У меня даже мысли не возникло, что два мужика на государственной службе, да еще такой ответственный, могут столь явно держать спиртное на столе. Поэтому глотка 2-3 я успела сделать, прежде чем это поняла. Рот обожгло, в желудке образовался пожар, а голова слегка поплыла. Но был и положительный эффект. Боль в теле стала стихать и появилась приятная расслабленность. «Гады! Только покажитесь!» — крикнула зевая. «Я вас мигом в овощи превращу!» Спать хотелось неимоверно, что поделаешь, ночной недосып, нервы, а теперь и большая доза спиртного на голодный желудок давали о себе знать. Но в то же время спать было страшно, ведь так вообще можно не проснуться. И заблокировать двери изнутри невозможно, табуретки легкие, топчаны и стол не сдвинуть. «Где же вы закуску спрятали, гады?» В расстройстве пробормотала я, выискивая хоть какую-нибудь снеть.